my space, yeah. This is my space right over here. Everyone else still drinking their courage. I brought mine with me. I just needed this particular groove to activate it. Not too laid back, not too jacking, just right, Nami. It won't be long before there's no room to really get busy, you know what I mean? Still the cocktails won't let the baby powder do its thing, you know? But before that, I'm starting to sweat. I want a real love from you. You will see me all the time. Thank you.

you go. I never meant to let you go. Thank you. Предвещает грозу. Вот показалась мохнатая шерсть. Кто-то кого-то сейчас будет есть. Бряцает звонко об землю металл. Хриплый рык по кустам проскакал. Вспышкой разряд осветил нам зарю. Вот донеслось предсмертное хрю. И в этот же миг со всех новостей по лесу пронесся слух. Дети узнали из песни моей, как пятачка заболел Винни-Пух. Отец, школьник, студент, что медведя нехороший клиент. Будь ты хоть слон или хочешь, будь крот, знай, что медведь тебя в раз раздерет. Знала свинья, что беда к ней придет, верила свято, что дружбу найдет. Остались копытца и штопором хвост, да медвежонок не так уж и прост. И в этот же миг со всех новостей по лесу пронесся слух. Дети узнали из песни моей, как пятачка заболел Винни-Пух. Об этом, товарищ, не помнить нельзя. А что между ними случилось, молчок? Где ж ты, герой, детворы, пятачок? Хлопает лапой по пузу медведь. Все можно есть, если только хотеть. Был поросенок, и вот его нет. Вот вам, ребята, на все и ответ. И в этот же миг со всех новостей по лесу пронесся слух. Дети узнали из песни моей, как пятачка завалил Винни-Пух. Fucking hungry. Let me check the fridge. Dude, where's my fucking schnitzel? Hey, wake up. Wake up, you asshole. Wake up. Wake up. What? You ate my fucking schnitzel. What? You ate my fucking schnitzel. Well, it's in there. If you put it in there, then it's fair game for anybody who wants to eat it. Well, then maybe this is fair game. Wow! God! Yeah, that's right, it's Karate Chop. What are you doing? What? You didn't like that? How about this? Ow! Ow! Ow!